Глава 17. «Ну куда ж от тебя денешься? Конечно, потанцуем», — мысленно проговорила Лис, улыбаясь своему Грейхарду. «Ага, попробуй ему откажи, особенно если не хочется». Однако Элизабет очень быстро устала от всеобщего внимания, особенно почему-то женского. Возможно, от того, что это внимание было щедро приправлено затаённым ядом. Ну еще бы Едвига не пронзала новую родственницу взглядом, если даже кавалер, с которым она танцевала, все время поглядывал на Лис. Да все мужчины в зале на нее пялились, как сказала бы Агатти. И, естественно, всех женщин это ужасно раздражало. Но не мешало им мило улыбаться при знакомстве и отпускать комплименты вкусу новой леди Грейхард и ее портнихи. И вот тут Элизабет не отказала себе в удовольствии выпустить на волю мстительную часть своей натуры, выстрелив сразу по нескольким зайцам. «Ах, нет, что вы, я, конечно, уважаю выбор своей свекрови, но, в конце концов, ее возрасту уже приличен некоторый консерватизм и приверженность к привычным вещам, но, на мой вкус, у мадам Тереньяк слишком узкий кругозор, и не хватает чего-то, знаете, неуловимого. Фантазии, смелости. Ее наряды великолепно смотрятся на замужних женщинах в возрасте, которым уже не надо ослеплять и покорять. Но молодым дамам хочется чего-то посвежее. Вы согласны, леди?» Эх, если бы свекровь владела магией огненного взгляда, от Лис остался бы только пепел. Но вместо этого ей приходилось натягивать светскую улыбку и благостно кивать в ответ на комплименты, отпускаемые другими матронами в адрес новой невестки. А нечего гадить незнакомой девушке, которая влипла во все эти неприятности по вине Едвиги. Так что перекошенное личико сестры Ярвуда тоже в ту копилочку. Пусть знает, что у мышей есть ядовитые зубки, и в следующий раз трижды подумает, прежде чем пакостить. «Адрес моей модистки? О, простите, леди, это очень известный в узких кругах мастер. Она не ищет рекламы и новых клиенток. Попасть к ней можно только благодаря протекции». «Ах, ну, конечно, конечно. Только ради нашего столь приятного знакомства и будущей дружбы я обязательно спрошу у мадам, есть ли у нее возможность в череде своих заказов найти время для вас. Тем более, что мои дорогие свекровь и невестка — предпочли остаться верными мадам Тереньяк и не захотели менять портниху». Вот так. Последний выстрел в упор. И можно наслаждаться бессильной злобой в глазах Едвиги. Еще бы. Ее только что ненавязчиво переодели из дорогущего платья от лучшей модистки в какую-то консервативно-унылую, чуть ли не старушечью робу, приличную только для пожилой замужней дамы. Лис понимала, что это война, не на жизнь, а на смерть. Почему она не отступила и не попыталась как-то наладить отношения по-хорошему? Да потому что свекровь и невестка эту войну все равно уже объявили, и раз мира не получилось, значит, надо ударить в ответ. Иначе сочтут слабый и постараются добить. Танцуя и прогуливаясь с Яром по залу, девушка испытывала очень противоречивые чувства. С одной стороны, это был триумф. Вспомнить только кислые физиономии свекрови и невестки, а также заинтересованные мужские и завистливо жадные женские взгляды. Все эти господа и дамы, еще вчера не обращавшие на серую мышку внимания, шмыгает что-то такое под ногами, увернется, повезло ему, не успеет, так наступим. Теперь ее заметили и оценили. Вроде бы надо радоваться, да? Раньше, переживая очередную обиду от заносчивых однокурсников, Элизабет даже представляла, как это будет. И думала, что уж тогда насладиться сполна. Ну, вроде так и вышло. Только у Триумфа почему-то отчетливый привкус досады и раздражения. Не то чтобы вот прямо Лис испортила себе все удовольствие, скорее удивилась сама себе. Это что, пока строила планы, как она им всем покажет? Тщеславие-то и не завезли? Или дело в другом? Может, ее слегка раздражает, что дорогой муж таскает ее от одной компании знакомых к другой как драгоценный приз, хвастается и распушает хвост? Да вроде нет. Это даже весело. И немножко смешно поглядывать на Ярвуда, отмечая, как гордо он расправляет плечи и косит по сторонам грозным орлиным взором. И очень подчеркнутым жестом обнимает жену за талию. Дескать, «Рррр! Лапы прочь, мое!» Это еще хорошо, что лорд Арчер куда-то быстро исчез в самом начале приема. Лис старалась не думать о том, что означал тот его взгляд и все последующие, хотя ее будущий начальник довольно быстро взял себя в руки и больше не смотрел с таким болезненным потрясением. Тем более, что его особый интерес в какой-то момент засек Ярвуд, и потом все время старался держаться так, чтобы оказаться между женой и преподавателем, загородив свое сокровище от слишком пристального внимания. И всячески шевелил бровями, изображая процесс мыслительной деятельности по этому поводу. На самом деле это было чуть заметно. Если не присматриваться внимательно, то даже не поймешь, как у драгоценного мужа в голове проворачиваются шестеренки. Для посторонних он по-прежнему был весь такой светский и гордый, самоуверенный и нахальный. Короче, типичный Ярвуд Грейхард. Они же не привыкли постоянно видеть его лицо, куда бы ни смотрели, и украдкой ловить малейшие оттенки настроения. А Лис за 7 лет стала в этом деле виртуозом. И сейчас ей было и смешно, и немного грустно, потому что в своем гордом хвастовстве Яр меньше всего думал о своей жене. Его больше интересовал собственный триумф и возможность поохотиться на интересную дичь, которая никуда не убежит. Кружась с мужем по залу в танце, Лис из-под ресниц поглядывала на него оценивающе, стараясь не давать розовому туману влюбленности совсем затянуть мозги. «Ну?» «Хм. Да, ему интересно и даже азартно. Но не более, чем обычно, когда он замечал очередную красотку. Поиграет, завоюет и бросит. В случае с женой это будет выглядеть: бросит в спальне и детской, а сам пойдет развлекаться с другими. А вот бездну ему под ноги паразиту, как говорит Агатя». Лис упрямо закусила губу и вдруг посмотрела мужу прямо в глаза, в упор, с вызовом. «Думаешь, никуда от тебя не денусь? Буду сидеть покорно и ждать знаков внимания? Думаешь, раз заполучил и навсегда?» Танец как раз закончился, и они стояли возле столика с фруктами, улыбаясь каким-то очередным знакомым Грейхардов. Ярвуд, приподняв бровь, улыбнулся, оценив вызов в глазах жены, и галантно подал ей стакан с легким газированным напитком, а потом нежно поцеловал руку. И буквально на пару минут отвлекся, разговаривая с седовласым солидным лордом Каристером, попутно скосив глаза в весьма щедрое декольте леди Каристер. Собственно, в это декольте все мужчины хоть разок да заглядывали, очень уж оно было выдающееся, чем сам лорд Каристер весьма гордился, демонстрируя супругу обществу. Но Лис почему-то именно этот эпизод наполнил веселой злостью и желанием расстегнуть приколотую к корсажу брошь и вогнать иголку от нее поглубже в мягкое место мужа. Она даже пальцы поднесла к узорчатой безделушке и погладила ее, задумчиво так. Но узнать, хватит ли у нее решимости на такое дерзкое поведение, не успела. «Леди Грейхард, вы окажете мне честь?»